Пока по-прежнему все очень даже неплохо идет. Мы после 10 туров с 19 очками возглавляем турнирную таблицу, оторвавшись на 4 очка от киевлян. Третьими идут питерцы, четвертый Спартак, пятое и шестое места делит Жальгирис и Днепр. Вот тут и проявляется сила нашего чемпионата, третьего сейчас по рейтингам в Европе. В первой шестерке команды из разных регионов и играющие в разных стилях. Силовой, атлетичный футбол «Зенита», Жальгириса и Днепра соседствует со сверхорганизованной игрой киевского «Динамо», комбинационной «Спартака» и синтезом мощи и техники от нас. Разнообразие стилей – в этом сила нашего футбола. Когда-то, еще в другой жизни, я читал описание прибалтийского футбола. Меня рассмешил, сильно рассмешил автор. Похоже, он не видел прибалтийских команд, совсем не представляет, как они играли и играют. Писал про какую-то грубость, давление, беготню, навал. Только вот не было ничего этого, лучше надо учить матчасть. Было две прибалтийские команды, Даугава из Риги, которая больше чем наполовину всегда состояла из русских. Ну так и Рига такая была, и играла она в стиле, близком к стилю московского футбола, но с несколько большей ролью организации игры. Это уже немецкие корни. И был еще Жальгирис из Вильнюса, команда близкая по стилю к английскому футболу. Мощь, фланговые атаки, стремление прорваться в обводке и габаритные игроки. Но никакой грубости, никакого навала. У них были и есть классные игроки, даже в сборную вызывались. Печально, когда так пишут, не совсем понимая, что и к чему. Ну да ладно, а у меня дела тоже очень даже неплохо идут. Уже 10 забитых мячей в чемпионате страны и 20 всего, и это только в официальных матчах. Так держать, бьем рекорды. Смотришь и на Евро побью рекорд Платини. Сколько у него там было в 1984 году? 9. Сложно, но можно. Вот и еще одна цель появилась. И конечно скоро, уже совсем скоро финал Кубка Кубков в Страсбурге против Аякса и полуфинал Кубка страны с Металлистом. Идем на рекорды и за трофеями. И, с этими мыслями я отмер от этого своего странного состояния, вывалился в реальность и рванул вперед, с новыми мыслями, совсем другими. Меня ждут любовь и радость, счастье и нежность. 7 мая 1988 года, суббота, Днепропетровск, 21:00-16:00, Днепропетровской Маша, думаю я, уже ожидая ее у гостиницы, и новые мысли уже нервно стучатся в голове, требуя внимания и признания. Ее, конечно, гостиницы, не моей. Взрослеем мы, взрослеем, и не поймешь даже, хорошо это или плохо. Вот и сейчас, я в своей гостинице, вместе с командой, она в своей, а встречаемся мы в третьей. Взрослые отношения, но, зато любовь и сердце тут не обманешь. Пока так, а дальше увидим, что от меня зависит, я сделаю. Машка приехала, повидаться, у нее по-прежнему, куда свободнее со временем, чем у меня. И это тоже не дело, не должна девчонка ездить к парню, надо что-то делать и с этим тоже, пока все это не рассыпало ту самую любовь на миллион осколков сожаления и слез. И дверь гостиницы открывается, явление солнышка народу состоялось, и огонек, тот самый, рыжий, улыбаясь, уже идет к мне. А у меня сразу панически бегут упаднические мысли, уступая место любви и радости. Им не выдержать напора счастья, которое так и струится в глазах моей рыжей богини. «Привет, Машка», говорю я ей и тут же добавляю с улыбкой, уже обнимая и целуя ее или тебя именовать. «Привет, Даня», отвечает она на приветствие и на поцелуй одновременно и тут же добавляет со смехом: «Нет, лучше Машкой, или рыжей, или огоньком, как ты любишь. Мне нравится, а пусть останется для сцены, а то забуду, как меня зовут». Я ее снова обнимаю, целую и говорю: «Милая, я тебе не дам забыть, буду ночью звонить и напоминать, лучше лично, по утрам». Улыбается в ответ она, и я сразу же подхватываю очень важную для нас обоих тему: «Ты решила, поедешь со мной, а как же твоя сцена и выступление?» Тут же спрашиваю я и напряженно ожидаю ответа. Это вправду важно, пока еще не до конца, но наверное да. «А сцена и выступление, ты же будешь меня отпускать на гастроли и концерты, а песни писать и репетировать можно и там, в Монако, ведь правда?» Уверенно отвечает она и ждет, ждет моего решения. «Конечно, отпущу, конечно, можно и конечно помогу». Также не задумываясь отвечаю и я, и мы замираем на мгновение, обнявшись, мы просто слушаем сердца и души друг друга. Это высшая степень доверия. Понимаю я, рискнуть всем, веря в любовь, и тут же говорю сам себе, я не подведу, все будет хорошо, и это мгновение закончилось, снова поцелуй, и я спрашиваю, замершую в моих руках Машку, пойдем, и тут же слышу в ответ, пойдем, и мы идем, на концерт, а я, тем временем, вспоминаю, неведомым образом именно в эту дату в Днепропетровске оказался Тальков, и я тут же сорганизовал все, даже успел вчера с ним пересечься и переговорить, он тоже будет на Евро. Мощная у нас команда поддержки образуется, Алиса, Нау, Кино, Тальков и Агата Кристи. Европа вздрогнет. Ну а пока мы отдохнем, послушаем хорошую лирическую музыку и стихи. Этого у Талькова не отнять. И вот мы уже во дворце молодежи Днепропетровска, уселись, обнялись и ждем начала концерта. Зал полон и народ, так же как мы, сидит в предвкушении. Все-таки Тальков, очень неординарный певец, композитор и особенно поэт. По нервам бьют его стихи, кого доводит и до истерики. Сильно все, очень сильно у него, думаю я, обнимая прильнувшую ко мне Машку. Свет гаснет, концерт начинается, и вот уже звучит первая композиция «Летний дождь». Память уже не жалит, мысли не бьют по рукам. Я тебя провожаю, к другим берегам. Несвоевременность, вечная драма. Где есть он и она? Да, он как всегда прав. Понимаю я, очень не хочется никого отпускать, если тот кто-то мне дорог. К счастью, мои девчонки со мной и никуда их отпускать не нужно, да я и не собираюсь. А, то, очень тяжело это. Песня отзвучала, потом пара проходных и новый хит бьет по нервам. Моя любовь, скажи, откуда ты взялась? Моя нечаянная радость, несвоевременная страсть, горькая, а сладость, нарушив мой земной покой. Ты от какой отбилась стаи? И, что мне делать с тобой такой? Я не знаю, и новые мысли у меня в голове. Любовь всегда приходит нечаянно и неожиданно, неизвестно откуда. Надо суметь ее распознать и не отпускать. У меня, кажется, это получилось, и не один раз. Сперва в Запорожье я встретил рыжее чудо, потом в Париже белокурого ангелочка. А еще были мои бакинские музы, и есть, да то самое великолепное трио из Пловчихи, гимнастки и хулиганки. И сумел их всех удержать. И обнимаю Машку, прижимаю к себе и целую, а у нее на глазах слезы. «Маша, ты что?» Спрашиваю я ее, вытирая губами те самые соленые слезы, что воспеты поэтами, и слышу в ответ. «Все нормально, все хорошо. Просто вспомнила, как чуть не расстались», — говорит она, а я просто ее прижимаю к себе еще сильнее. А Тальков, как будто чувствует ситуацию, считывает воспоминания и выдает. «В океане непонимания. Понимаешь, ну не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И не лезь ты в дебри, душу не трави. Нет, не знаешь, ох, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Слушай лучше сердце, сердцем и живи». А ведь он прав, только сердце, только душа, только они знают, что правильно, а что нет. Девчонки послушали разум и советчиков, и чуть все не развалилось. А потом мы все спохватились, прислушались к сердцам, и все сразу наладилось. Сердце, только сердце знает, думаю я, и подчиняясь импульсу, снова целую ее, а она отвечает с такой страстностью, что я понимаю, сколько меня еще сегодня ждет, и хорошего при том, страстного и нежного. Тем временем, концерт незаметно подходит к концу, и звучит «Маленькая планета», «Черная бездна», «Звездная пыль», «Холодом дышит вечность», «Переплетая сказку и быль», «Миг и бесконечность». Кто-то когда-то задал маршрут, не объяснив секрета, и совершает неведомый путь. «Маленькая планета», еще один хит от Талькова. Как же он прав, мы все плывем на этой планете, и наша задача сделать ее немного лучше, сделать жизнь немного красивее, для нас самих и для тех, кто рядом. Думаю я, снова обнимаю мою любовь и спрашиваю с улыбкой, ну что, не будем нарушать традиции, помчались? Она смеется, целует меня и кивает в ответ, и мы помчались в нашу обитель любви, она нас уже заждалась. Глава 16. Вот и первый финал в сезоне. 11 мая 1988 года. Среда. Страсбург, Франция. 20:00-18:00. Ну вот и финал. Дождались. Думаю я, стоя в центре поля рядом с нашими ребятами. Вот-вот матч начнется, и это наш первый клубный еврофинал. До сегодня выяснится, сможем ли мы встать в один ряд с нашими легендами, киевскими и тбилисскими динамовцами, уже выигрывавшими этот трофей. И это, возможно, будет уже третья команда из нашей страны и четвертый трофей. Матч пока не начинается, идут протокольные мероприятия, и я, как обычно, гоню информацию по нам и сопернику. У нас на поле сегодня, наверное, сильнейшие, мощный и высокий центр защиты, для нейтрализации Басмана. Агрессивные и изобретательные ребята линии атаки. На острие выдвинут я, а всем как всегда заправляет Пономарев. Ну а формально игровая схема у нас такая. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Ширинбиков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Схема подстроена под нашего сегодняшнего соперника и посмотрим, как он со всем этим справится. С нами все ясно, а что с голландцами, думаю я и тут же вспоминаю. Голландцы, как это сейчас у них модно, по схеме 3-4-2-1. У них на поле три высоких центральных защитника, подвижная и крепка опорная зона полузащиты, представленная двумя игроками. Два вингера на флангах и пара атакующих игроков, располагающихся под единственным выдвинутым форвардом. И главная ударная сила, высокий и мощный Басман впереди. Схема ведения игры достаточно простая и понятная, тот самый тотальный футбол, когда-то изобретенный великой командой Кройфа, и с тех пор, успешно шествующий по свету. Четверка полузащитников обеспечивает организацию игры в центре поля, фланги должны разорвать соперника и доставить мяч Басману, а тот забить. Ну, ориентировочно, схема такая. Басман, Вандсхип Ваутерс, Блиндвичге Винтермюрин, Шалтен Верлаат Ларсен, Минза. Ну что же, мы против них. Можно сказать, еще и репетиция перед Евро, ведь именно с Голландией мы будем играть в первом матче, и они же и есть наш главный соперник на Евро-88. Ну как, Игорь, тебе финал и наш сегодняшний соперник? Спрашиваю я у стоящего рядом Игоря Пономарева. Тот на мгновение задумывается, а потом отвечает. Финал как финал и Аякс, как Аякс. Надо играть, а там посмотрим, кто сильнее. И остальные наши ребята, стоящие неподалеку, согласно кивают словам нашего лидера. Верно, он все сказал. Думаю я, надо играть, и мы вполне можем выиграть. Страха у нас нет никакого, пусть они нас побаиваются. И матч начинается, судья наконец дает отмашку, раздается свисток и поехали, как сказал тот самый Гагарин. Голландцы начали осторожно и пытаются пока прощупать, что и к чему. Полузащита у них не сильно крупная и довольно подвижная, но их план рушится с первых же минут матча. Пономарев подбирает мяч в центре и выдает изумительную диагональ направо, а там уже убежал в отрыв Ахмедов. Голландцы, похоже, запутались, блокировали на флангах Добровольского и Гусейнова, присматривали за крайними защитниками, не учли любовь Машаллы к быстрым отрывам. А Ахмедов промчался по правому флангу и выдал шикарный пас верхом в район 11-метровой отметки. И я выигрываю поединок в выборе позиции и прыжке у Верлаата и Шалтена. Короткий кивок головой в сторону ворот и мяч летит точно в левую от вратаря девятку. Минза, при всем своем росте, не дотягивается до мяча и... гол. Это гол. Понимаю я, глядя на явно расстроенного вратаря. А табло отработало оперативно и уже сообщило болельщикам, кто тут забил. Гол Латин, 10, Нефтяник, Россия, 5 мин гол. 1-0, мы ведем. Думаю я, неспешно идя к центру, а стадион уже начинает шуметь. Сегодня много наших болельщиков на матче, и они активно нас поддерживают. Уже и барабаны завелись, того и гляди танцы начнутся. Думаю я про себя и замечаю на нашей трибуне девчонок из группы поддержки. Похоже, сейчас начнется. Понимаю я, и правда, начинается. Барабаны набирают ход, девчонки разгоняются в танце. Так играть можно и даже нужно. С улыбкой думаю я. И мы играем, постепенно все сильнее перехватываем инициативу, и хваленая голландская полузащита не успевает за нами. И вот Игорь Добровольский обыгрывает своего опекуна и смещается к штрафной. Дальше следует стеночка с Ахмедовым, скидка последнего на свободное место в штрафную, и вот уже Добровольский выскочил на ударную позицию. Мастерская пауза, Игорь возвращает мяч назад, к линии штрафной, точно мне под правую ногу. Я бью без обработки, защитники Аякса в отчаянных ложатся под мяч, но это им не помогает, и вратарь тоже вновь бессилен. Мяч со страшной силой влетает под перекладину. Гол, резюмирую я, и табло вновь показывает мою фамилию. Гол Латин, 10, Нефтяник, Россия, 19 мин гол, 2-0, мы выигрываем. Думаю я, и голландцы начинают с центра поля. Матч продолжается, Аякс пытается что-то сделать в атаке, но его полузащита безнадежно проигрывает нашей, а мы постепенно гасим игру. Играем на технике, большое количество перепасовок, да и схема немного поменялась. Я и Добровольский оттянулись в центр и составили там подвижный треугольник, иногда превращающийся и в квадрат, с присоединением Ширинбекова, а Ахмедов и Гусейнов выдвинулись вперед и играют фактически крайних форвардов. В итоге голландцам пришлось оттянуть назад своих вингеров, закрывающих зоны и опорника. Итого получается, 6 человек оказались выключены из атакующих действий. Голландцы так и не смогли до конца тайма приспособиться к нашей схеме, а так было мало, моментов еще меньше. Лишь раз Басман добрался до мяча после прострела Ватерса, но не попал в ворота. У нас же, ударом издали отметился Олег Ширинбеков, но вратарь был на месте и наглухо забрал мяч. И перерыв. Мы уходим в раздевалке в шикарном настроении, получаем цу от главного, киваем в ответ в знак того, что поняли. И на второй тайм уже выходим в новом варианте состава. В команде «Нефтяник Баку», Россия замены. Вместо Ахмедова, 11 Гусейнова, 8 играют Пятницкий, 15 Сулейманов, 14. Сообщает табло все интересующимся, а я пока прикидываю обновленную схему игры. Латин Сулейманов, Добровольский Пономарев, Ширинбеков Пятницкий, Арзаев Панчик Федоровский Вахабзаде, Житков. Мы вновь используем вариант с двумя опорниками, да и вообще, фактически вся шестерка атакующих игроков выстроилась вертикально тремя рядами. Фланги открыты для наших бегунков и они побежали. Опорники выжигают, диспетчера раздают, фланги бегут, а мы с Сулеймановым ловим шанс. И он приходит, тот самый шанс. Голландцы увлеклись атакой, потеряли мяч в центре и Ширинбеков мгновенно отдает Добровольскому, тот продлевает передачу на меня, а я легко и непринужденно убегаю от защитников и влетаю в штрафную. Бить неудобно. Понимаю я, на этот раз защита Аякс не сплоховала и выстроилась правильно, не давая мне ударить. Но я тут же отдаю пас на 11-метровую, а там потеряли Пономарева. И он спокойно щечкой кладет мяч в правый от вратаря угол. Удар вышел на загляденье, и вот мяч уже в воротах. Минза вновь не успел. Победа, это уже почти победа, думаю я и тут же добавляю. Это уже 3-0. Табло оперативно подтверждает мои слова. Гол Пономарев, Нефтяник, Россия, 9-68 мингол. Матч продолжается, но соперник уже как-то сник, да и нам не хватает точности в завершении атак. Игра продолжается, до конца не так уж и много времени и оно уже просто летит. И снова у голландцев всего один момент. Вичге бьет из-за пределов штрафной, но Житков внимателен и намертво забирает мяч. Мы добились чуть большего. Я попадаю в штангу ударом с 25 метров, а Сулейманов облизывает крестовину ударом из пределов штрафной. И минута идет за минутой. Все больше уверенности у нас и все больше безнадежности в глазах ребят из Аякса. Судья, похоже, тоже понимает бессмысленность дальнейшей игры и дает свисток об окончании встречи, почти ничего не добавив. Вот и есть трофей, первый в сезоне, но, думаю, не последний. Думаю я, глядя на соперников и партнеров. И дальше все летит как заведено. Награждение, кубок, круг почета и торжественные слова. А дальше, торжественная фотосессия с кубком и большими людьми. И все замерли, как будто время остановилось. Это первый шаг. Понимаю я и еще понимаю. Осталось еще одно дело. Важное дело, и вся команда бежит к трибунам, где все еще находятся наши болельщики. Встали, снова замерли трибуны и мы смотрим друг на друга. А затем в воздух летят наши ВЭ, а в ответ с трибун несется. Спасибо, чемпионы, вперед. Трибуны снова беснуются. 10 тысяч наших болельщиков выплясывают что-то зажигательное под грохот барабанов. А заводилами там стали те самые девчонки из группы поддержки. Но нельзя бесконечно танцевать, и народ постепенно успокаивается. Мы уходим с поля, а 10 тысяч наших фанатов любуются свидетельством нашей победы на табло. Нефтяник Россия 3-0, Аякс Нидерланды. Переоделся, уже отгремели восторги, вот-вот начнется пресс-конференция, а я, как всегда, привалился к стене и замер на десяток минут, наедине со своими мыслями. Да, первый шаг сделан, голландцев обыграли, первый трофей взяли. Не так страшны оказались голландцы, с ними можно играть и выигрывать. Значит, и на Евро есть все шансы на победу. Да, сборная Голландии сильнее Аякса, но и наша сборная несомненно сильнее Нефтяника. Так что надо играть, уже скоро начнется гонка за очередные медали. Ну а сперва у нас полуфинал и, надеюсь, финал Кубка страны. Это и будет второй трофей, третий – Евро, четвертый – Золотая бутса. Вот и список целей составился. И отмер, а тут как раз Гаджиев пришел звать не пресс-конференцию. Как всегда, отдельно и по завершении основной части. Те самые три вопроса. Думаю я со смешком, и Гаджиев кивает мне и произносит: «Ну что, Дан, пошли», я киваю в ответ, «и мы идем». Пришел, поздоровался, сел рядом с главным и полетели вопросы. «Даниил, как это ощущать себя лучшим бомбардиром Кубка обладателей кубков в 18 лет?» Задает вопрос знакомый журналист немецкого «Шпигеля» и тут же добавляет. «А, кстати, вы знаете, сколько вы забили?» Я смотрю на него и думаю. Вежливый стал, уже побаивается задавать острые вопросы. И тут же отвечаю, с улыбкой, конечно, и предельно корректно. «Вы немного ошиблись, мне еще только 17,5. Так что, строго говоря, я сейчас не могу сказать, как я буду ощущать себя в 18 лет, выиграв, например, Кубок чемпионов. Когда выиграю, обязательно расскажу. Ну а сейчас, я прекрасно себя ощущаю». На вторую часть вопроса, мне ответить трудно. Что-то с памятью моей стало, тут помню, тут не помню. Но у меня ведь есть подруги, они напомнят и посчитают. Лена-то вообще умная, на экономиста учится. Она мне на бумажке написала, а я выучил наизусть. В прошлом году забил 6, в этом еще 8, итого значит 14, так написано ее рукой, а я ей верю. Ну сейчас еще 2 забил, это пока еще помню. Значит получается 14 плюс 2, наверное, 16. Верно, заканчиваю речь я, а журналисты уже посмеиваются. Тут же тему подруг подхватывает вездесущая итальянка из республики, спрашивая: «Даниил, наши читатели интересно узнать побольше о ваших подругах и чем они вам помогают?» Я на мгновение задумываюсь, а потом отвечаю: «Уважаемая синьора, или синьорита», и делаю паузу, а итальянка почему-то краснеет, но потом собирается и с видом берсерка, бросающегося на амбразуру, говорит: «Синьорита, Даниил, синьорита». Я удовлетворенно киваю головой на это разъяснение и продолжаю: «Так вот, синьорита, после того, как мы выиграем евро, я обязательно представлю всех своих подруг прессе и миру. Вы сможете пообщаться и выяснить все непосредственно от них. А пока только немного расскажу. Оля, она будущий медик, значит мое здоровье всегда в надежных и ласковых руках. Про финансы я уже сказал, Лена это Лена. Несса и Маша, мало того что красавицы, так они еще и слух мой ублажают своими шедеврами песенного творчества. А Наташа, она красивая, умная и вообще невозможная. Вы представляете, я до сих пор не знаю, на кого она учится, она пыталась пару раз объяснить, но я там понял только предлоги. Умная, очень умная и красивая, невероятно красивая, они все у меня невероятные». И замолчал, ожидая третий вопрос, и он прилетел. «Даниил, вы и ваша команда обыграли Аякс, в котором немало игроков сборной Голландии. Как вы расцениваете шансы вашей сборной в матче со сборной Нидерландов и вообще на Евро?» Задает свой вопрос голландский журналист из Телеграф. Я на этот раз абсолютно серьезен и отвечаю взвешенно. «Ваша команда мне понравилась. С ней было интересно играть. Ваша сборная, насколько я знаю, играет по той же схеме, что и Аякс, но звезды играют не тут. Сборная заметно сильнее, чем клуб. Но и у нас есть звезды, и сборная тоже сильнее нашего клуба. Поэтому все покажет игра. Сегодня мы были сильнее, что будет 12 июня, покажет футбол. Это великая игра и результат в ней становится известен только через 90 минут, а иногда и больше». И я замолчал, а голландец вполне удовлетворенно кивнул. Мы друг друга вполне поняли. И пресс-конференция закончилась. Все разбрелись по своим интересам, а я помчался на встречу с моей прелестной Нессой, специально приехавший в Страсбург. «У меня есть время до утра, и я его хорошо проведу. Думаю я, уже на бегу к своей любви». 11 мая 1988 года. Среда. Страсбург, Франция. 23:00-18:00. Стою, привычно жду свою любовь, которая вот-вот должна появиться из дверей гостиницы. Да у нас все как всегда. У нее свое место жительства, у меня свое. И есть место, где мы будем вместе. Пока так, Несса немного задерживается, и я по привычке вспоминаю все, что успел узнать об этом, без сомнения, интересном городе. Страсбург, Страсбург, древний город, которому очень много лет. Когда-то давно тут была граница Римской империи и их город. Потом германские племена, а позже и королевство Лиманов и Франков разгромили римлян, присоединили к себе эту территорию. И вот тогда и был основан, собственно, Страсбург. Интересный город и интересная судьба. Вечно на границе Рима и варваров, Германии и Франции. Место, где произошел раздел империи каролингов на две части. Страсбург столько раз переходил от Франции и Германии обратно, что весь город и вся его культура, стали симбиозом двух больших соседей. Тут пиво и тут вино, тут готика и романтика, тут католики и протестанты, тут французская и немецкая кухня. Да и сам город, недаром когда-то назывался город у дороги. Транспортный узел, реки или Рейн, центр города и вовсе официально признан памятником всемирного наследия. Уникальная архитектура, каналы, оригинальные дома, собор, знаменитая ярмарка и многое другое. Это и есть то, что делает Страсбург столицей Европы. Да, именно тут, с 1949 года располагается тот самый Совет Европы. Интересный и очень комфортный город, еще один объект, как будто застрявший в средневековье. Да, любопытный город и очень симпатичный. Думаю я и тут же добавляю, но у меня есть куда более интересный объект для любования и не только. Даже не объект, у меня есть любовь, и вот она уже показала свою прелестную головку из дверей гостиницы. Да и легкие шаги Нессы уже стучат по мостовой, приближая с каждым мгновением нашу встречу. Я тоже не выдерживаю и срываюсь ей навстречу. Несколько шагов и мы встретились, русский и француженка, футболист и певица. И символично, что встретились мы именно тут, почти на самой границе Германии и Франции, и в то же время в самом центре Европы. Еще мгновение, и она буквально падает в мои руки, отдавая свое сердце, тело и душу мне. Она понимает, что я ее никогда не обижу, лишь любовь, только нежность, только ласка. «Привет, милая, я соскучился», — с улыбкой говорю я и чувствую, что уже тону в этих глазах, в этой душе. «Привет, любимый, я тоже соскучилась», — улыбается в ответ она и тянется за поцелуем. И мы пропали, на мгновение и на вечность, утонули в ощущениях, воспоминаниях, фантазиях. Вернулись, все-таки вернулись, рано еще пропадать. «Голодная?» — спрашиваю, улыбаясь я. «Да, немного», — отвечает, немного смущаясь, она. «Пойдем, посидим в местном ресторанчике, отведаем эльзасской кухни», — предлагаю я, и она согласно кивает головой. Мы заходим в тот самый ресторанчик, занимаем столик, и я в своем стиле, из согласия Нессы, делаю заказ официанту, не глядя в меню. «Любезный, нам, пожалуйста, пылающего пирога, ваших лучших пирожных и рислинг, конечно», — озвучиваю заказ я, а официант, конечно же, проникается моей подготовленностью. Не переспрашивая и не уточняя, он уже убежал за заказом, а мы сидим и смотрим друг другу в глаза, пока просто смотрим, но ведь не зря говорят, глаза – это зеркало души. И сейчас там такое творится, богам завидно становится, причем у обоих. И все-таки я не выдерживаю, пересаживаюсь поближе, обнимаю и целую мою любовь. А она довольно улыбается, ей нравится. Любой настоящей девчонке нравится, по-другому и быть не может, если, конечно, не забыли и не убедили себя в обратном. А вот и заказ примчался, вместе с официантом, конечно. Он улыбается, разливает вино, ставит блюдо и исчезает, все с той же улыбкой. Вполне, надо сказать, одобряющий и поощряющий. Франция – это Франция. И мы поднимаем бокалы, за нас, за любовь. Рислинг – великолепное белое, немного кисловатое вино с легким цветочным, цитрусовым и еще бог знает каким ароматом, но пьется и освежает великолепно. И мы поднимаем бокалы за любовь и пьем по-правильному, закусывая губами любимых. А затем приходит время и того самого пылающего пирога, или торта фламбле, что близкое к пицце, открытый пирог с белым сыром, салом, беконом, грибами, но вкусно и сытно, пылает и тает во рту. Простое и великолепное блюдо. И на десерт у нас разнообразные пироженки, которые, впрочем, мы есть не стали. Мы поступили хитрее. Был подозван официант, и ему было мною озвучено: «Уважаемый, пожалуйста, еще пару раз столько же пирожных, и упаковать с собой, добавить бутылочку рислинга и посчитать». В глазах официанта появляется неясное, но вполне читаемое уважение, и он кивает. Мгновение, и рядом со мной материализуется пакет с вкуснятиной, к тому же позвякивающий счет. Я оплачиваю счет и потом, уже уходя, неожиданно соображаю. Одна бутылка греметь не будет, должно быть две, а я не заказывал вторую, и в счете не было. Я оборачиваюсь и слышу произнесенное полушепотом и на русском: «Это от меня, за нас и за евроавансом, везде наши». Думаю я, обнимаю свою любовь, и мы уходим на рассвет. Да, рассвет любви, счастья и радости. Им от нас не скрыться, все равно догоним. Глава 17. Родной город и один шаг до второго трофея в сезоне. 18 мая 1988 года. Среда. Баку. 18.00.20 с. Ну вот, и до полуфинала дожили. Думаю я, стоя в центре поля родного стадиона и глядя на трибуны. А они переполнены, болельщики в приподнятом настроении, после нашей победы в финале Кубка обладателей кубков, и уже в состоянии мгновенного старта. Вот-вот начнется матч и они, похоже, рванут. Но, как обычно, матч немного задерживается и я традиционно вспоминаю о нас и о гостях, это уже похоже на фетиш, но, наверное, помогает. У нас, как обычно, ротации, после финала Кубка обладателей кубков, дали отдохнуть целой группе игроков. Но и замены у нас не слабее. В целом центр защиты и опорная стали более мобильные. Впрочем, у нашего сегодняшнего соперника, харьковского металлиста, высоких игроков особо-то и нет, и значит подобные изменения в составе вполне оправданы. Зато впереди образовался сдвоенный центр высоких форвардов. Формально, игровая схема у нас такая. Латин, Касумов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий, Аллахвердиев, Панчик, Рахимов, Вахабзаде, Житков. Думаю, харьковчанам будет непросто противостоять нам. И тут же в памяти всплывает информация по металлисту. Харьковчане играют по классической схеме 4-4-2. У них нет в составе ни особо высоких, ни особо маленьких игроков. Все очень средние и по росту, и по классу. Все построены на неуступчивости и хорошей организации игры. Есть, конечно, и звезда, но скорее бывшая. Леонид Буряк, когда-то один из сильнейших полузащитников страны, но уже возраст и уровень далеко не тот, не те кондиции, и он уже доигрывает последние сезоны в своей карьере. Но в целом команда непростая и кубковая, с характером, недаром они дошли до полуфинала. Схема у металлиста примерно такая: Аджаев, Тарасов, Буряк, Иванов, Якубовский, Ващенко, Деревинский, Панчишин, Романчук, Колоколов, Кутипов. Ну что же, матч покажет, кто сильнее. А мы, все стоим в центре и ждем начала матча. Сегодня мы хозяева и стадион наш. Болельщики заполнили его до предела и уже, похоже, в нетерпении подпрыгивают на трибунах. Мгновения, считанные мгновения остаются до начала матча, терпение уже иссякло, но народ держится, молчат барабаны, стоят девчачьи группы поддержки и пока не видно плакатов. Но, полыхнет, все полыхнет, как только начнется матч. Мы это уже видели и в этом нет сомнения. Думаю я, все так же поглядывая на трибуны. Рядом со мной привычно расположились Игорь Пономарев и Вилли Касумов. Наша троица сегодня и разыграет первый пас. Ну что, ребята, сделаем Харьков? Спрашиваю я с усмешкой. И тут же слышу уверенный ответ от Пономарева. А як сделали, должны и с Харьковом справиться, тем более дома, при такой поддержке. Говорит он и тоже бросает взгляд на трибуны. Вилли только молча кивает в знак согласия и тут как раз звучит свисток судьи. Все, начали, думаю я, и мы начинаем, с первых минут захватываем инициативу и плетем свои комбинации. И вот одна из них, Добровольский, принимает мяч слева и резко убегает от харьковчанина, еще мгновение и Игорь влетает в штрафную, а там его жестко встречает защитник металлиста, промахивается по мячу и попадает по ногам. Нарушение на самой ленточке, и тут что решит судья, а тот безо всяких сомнений указывает на точку. Пенальти. Понимаю я и это понимают харьковчане, споры бесполезны, судья уже решил. К мячу подходит Игорь Пономарев и спокойно забивает в своем стиле, вратарь в одном углу, мяч в другом. Гол. Это гол, думаю я, глядя на явно не слишком довольных гостей. Табло немедленно сообщает всему стадиону фамилию автора первого гола в матче. Гол Пономарев, 9, нефтяник Баку, 8 мин, пенгол, 1-0, мы ведем. Думаю я, неспешно идя к центру, а стадион уже сходит с ума. Завелись барабаны, девчонки выплясывают что-то зажигательное в проходах между трибунами, по всему стадиону виднеются плакаты с призывами. Нефтяник вперед, чемпионы. Да, тут плохо играть уже становится трудно. С улыбкой понимаю я, и следует наша очередная атака. Пономарев отдает вертикальную передачу низом к линии штрафной, а туда уже открываюсь я. Харьковчане прыгают в ноги, но опаздывают. Толчок носком бутсы по мячу и мы проскочили внутрь штрафной, я и мяч, конечно, а защитники остались на траве. Еще мгновение, мяч под левой и удар в движении в правый от вратаря, нижний угол. Кутипов бессилен, он пластичен, но такой удар можно отбить только случайно. И это гол. Думаю я, глядя на мяч, запутавшийся в сетке ворот харьковчан, а табло уже вывело на весь стадион фамилию автора и второго мяча в матче. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 18 мин гол, 2-0. Убегаем в отрыв. Думаю я и вскидываю руки вверх в нашем фирменном жесте В. Стадион тут же откликается, встает на ноги, прибавляет громкости барабанам и речевкам. Мы играем дальше, но не все и не всегда бывает так, как хочется. Вот и сейчас, редкая атака гостей, фланговая подача, и Гурам Аджаев прыгает рыбкой за мячом в штрафную и умудряется попасть в ворота. Гол красавец. Оцениваю я это фантастический удар головой в падении, почти с линии штрафной. И этот удар оценили все, даже наши фанаты, начавшие хлопать на трибунах. Это просто красота, думаю я, снова вспоминая этот сказочный удар. А табло уже вывело фамилию игрока, родившего шедевр. Гол. Аджаев 11, Металлист Харьков 42, Мингол 2-1. Сократили разрыв. Думаю я, глядя на табло, и тут же добавляю: надо играть дальше. И мы играем, до конца тайма остается всего ничего, и матч успокаивается. Так и доигрываем до перерыва. В перерыве Руслан Абдуллаевич, как всегда, спокойно и обстоятельно объясняет нам наши ошибки, требует прибавить скоростей, организации и внимания, и намечает замены. У нас все по плану, думаю я, и тут же добавляю: и это хорошо, это показатель класса. И на второй тайм мы уже выходим с заменами. В команде «Нефтяник Баку» Россия замены. Вместо Касумова 11 Сулейманова, 8 играют Ширинбеков, 15 Ахмедов, 14. И я понимаю, что мы снова переходим на игру по вертикальной схеме с открытыми для вингеров флангами. Фактически 4-2-2-2. Сместившийся в центр Добровольский с Пономаревым составляет пару диспетчеров, ведущих всю нашу игру. Ширинбеков и Пятницкий блокируют действия соперника в центре. Пара форвардов на завершение и открытые фланги для наших быстрых крайков. Схема выглядит примерно так: Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Ширинбеков, Пятницкий, Аллахвердиев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Посмотрим, как харьковчане с этим справятся. Вторая там начинается, и сразу становится понятно, что гостям сложно справиться с нашими нововведениями. Центральные хавы прочно взяли нити игры в свои руки, а фланги летают. И вот, по левой бровке промчался ракетой Аллахвердиев и прострелил в штрафную. Мяч каким-то чудом пролетел через нее, никого не задев по дороге, и пришел на ногу Ахмедову. Машалла размахнулся, но его удар успели сблокировать, и в итоге мяч отлетел к мне, в район 11-метровой отметки. И удар с лета, на этот раз с правой ноги. Мяч просто вонзается под перекладину над поднятыми руками Кутипова. Ну не успел он, не успел. Думаю я, глядя на расстроенного таким подарком вратаря гостей, а табло уже вывело на весь стадион. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 57, Мингол, 3-1. Отрываемся. С улыбкой думаю я. И играем дальше, матч вновь успокаивается. Начинает работать наша пресловутая аритмия, и вроде все нормально, но я в очередной раз понимаю, что футбол — игра сложная и непредсказуемая. Вышедший на замену у гостей Баранов совершенно неожиданно решает ударить метров с 30, и бьет. Удар выходит фантастической силой точности, и снова приходится признать, что у Жишкова не было никаких шансов. Да, дистанция, но сила и точность не оставляют других вариантов. Еще один гол красавец. Думаю я, и табло вновь показывает родителя этого шедевра. Гол. Баранов, 13, Металлист Харьков, 61, Мингол, 3-2. Опять сократили, весело. И правда, неуступчивая команда, если заведутся, то с ними трудно становится. Понимаю я. А мы тем временем начинаем с центра поля и играем дальше. Постепенно становится ясно, что мы не только сильнее технически и организационно, мы еще и устали меньше. Физика у нас, похоже, получше, чем у харьковчан. Преимущество постепенно нарастает, и вот следует очередная атака. Пятницкий подбирает мяч в центре и пасует направо, подключившемуся Вахабзаде. Тот в касании отдает Ахмедову к линии штрафной. Машалла замечает набегающего на противоположный угол вратарской Добровольского и выкладывает ему мяч под левую ногу. А Игорь, как всегда, хитрит и отдает в касание чуть назад и правее. А там уже я. Харьковчане запутались от столь быстрых смен направления атаки и не успели перестроиться. И я, в полном одиночестве, как на тренировке, аккуратно щечкой кладу мяч в левый нижний угол. Кутипов не успевает даже прыгнуть, настолько резкий получился удар, и это гол. Понимаю я, и тут же добавляю, про себя, конечно. Почти победа. Табло уже в третий раз показывает меня любимого нашим фанатам. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 78, Мингол, 4-2. Может, уже хватит? С каким-то нервным смешком размышляю я. Матч продолжается, и мы снова, уже сознательно успокаиваем игру, да и гости совсем не рвутся вперед. Они, похоже, поняли, что так можно доиграть и до разгрома. Еще несколько минут и звучит финальный свисток. Все, мы выиграли, и мы в финале. Второй финал за месяц, теперь Кубка страны. Хороша тенденция. Думаю, я и со мной согласны трибуны. Стадион в полном восторге от очередного успеха своей любимой команды. Мы уходим с поля, а 50 тысяч наших болельщиков любуются надписями и цифрами на табло. Нефтяник Баку 4-2 Металлист Харьков. Я вновь сижу в задумчивости в раздевалке, и меня, как всегда, никто не трогает, только мысли лениво плывут в разуме, пробуждая воспоминания и запуская анализ. Один трофей уже взяли, от второго в шаге. В чемпионате лидеры. Сборная вот-вот начнет выступать на Евро. Все хорошо, все без сомнения хорошо. И у меня тоже, все весьма неплохо. В этом году уже забито 11 мячей в чемпионате, столько же в Кубке обладателей кубков и 5 в Кубке страны. Итого за сезон уже 27 забитых мячей. Мне осталось провести финал Кубка страны и матч сборной с поляками, и все, здравствуй Евро. У нас будет еще матч с Шахтером в Донецке, но я там играть не буду, только моральная поддержка. Как, впрочем, и остальные сборники, кроме Житкова. Впрочем, резерв у нас не слабый и вполне выдержит этот матч. Фактически все, кто выйдет в Донецке, игроки ротационной основы, ну и молодежь на заменах получит свой шанс. Все мысли закончились, растворились без остатка. Я очнулся и рванул на выход с приятными мыслями. Меня ждут, и совсем не дела, но приятные, очень приятные. А ребята лишь с улыбкой покачали мне вслед головой. 19 мая 1988 года. Четверг. Баку. 12:00:23. Привычные мордокяны, родная дача, веранда и я, будто вросшие в кресло на ней. Хорошо, тепло и, как говорится, мухи не кусают. Боятся, наверное, думаю я, и взгляд падает на антимушиный арсенал, сложенный на столике неподалеку. А что у нас тут есть? Размышляю глубокомысленно я и перечисляю то, на что падает глаз. Мухобойка пластиковая, газета обыкновенная, правильно сложенная, и главное оружие, снайперское можно сказать, резинка дальнобойная. И тут появляется очередная сумасшедшая муха, держится неподалеку, и мы с ней делаем вид, что не замечаем друг друга. Ну да, я просто так углам прицеливаюсь резинкой, а она, муха, конечно, тоже просто так, чисто по приколу, летает по тем же углам. Но она ошиблась, а я нет, не промахнулся. Выстрел резинкой и еще одна жертва моего бесчеловечного отношения к сим милым созданиям сваливается под стол. Иис, восклицаю я и тут же озвучиваю новый рекорд нашей, отдельно взятой дачи. 17-е, но вроде закончились, а то достали уже, жужжат, с ритму понимаешь, сбивают. Непорядок, недовольные появятся. Ты с кем воюешь, Даня? С улыбкой спрашивает меня Ленка, появившаяся из входной двери. Я ее тут же обнимаю, сажаю к себе на колени, целую и отвечаю. Я вас защищаю от страшных агрессоров. Они тут слетелись, все пытались дорваться до ваших прелестных тел. Но я не пустил, мое, не делюсь, да с мухами. У нас теперь война. Она смеется, сход и отвечает на поцелуй и переспрашивает. И какой счет? Про победителя не спрашиваю, и так понятно. Я гордо выпячиваю грудь, при этом еще теснее ее обнимая и говорю шепотом. 17-0, я веду. Ленка подхватывает игру и продолжает тему аналогичным шепотом. А почему шепотом? Они за подмогой, а то испугаются, не прилетят, потом гоняйся за ними по всей даче. А так, сейчас вернутся и мы продолжим истребление. Отвечаю я еще более трагическим шепотом. И ловлю улыбку в ответ, которая что-то пробуждает в душе, что-то пока не ясное, но такое теплое и нежное, что я решаю, а ну их мух, есть занятия и приятнее. И уже просто укладываю ее себе на колени, улыбаюсь, снова целую и спрашиваю, а кто под халатиком живет, можно посмотреть. Она на мгновение замирает, но не в испуге, в предвкушении, отвечает внезапно охрипшим голосом, а я не помню, посмотри, тебе все можно и всегда. И я смотрю, исследую, руками и глазами, мягко, нежно и приятно, просто сводит с ума, и раздается, хулиганы, это Наташка, уже тоже появилась из дверей и улыбается, глядя на нашу композицию. Впрочем, все еще довольно прилично, Ленка неохотно поднимается и потом заявляет Наташке, ну вот, не могла еще поспать, все опять обломала, я только тут коварную операцию по соблазнению задумала и почти провела, а тут ты, а что, его надо соблазнять, он, По-моему, сам кого хочешь, соблазнит моментом. Смеется ей в ответ Наташка, а Ленка уже спрыгивает с моих колен, уступая место вновь прибывшей подруге. Я то знаю, что это не всерьез, все эти показные обиды. Это игра такая, между нашей четверкой, давно все всерьез и до конца, а это просто игра, они давно между собой договорились, и я это тоже прекрасно понимаю и одобряю. Но подобные фокусы оживляют атмосферу, которая правда и без того весьма живая. Думаю я, уже обнимая прильнувшую ко мне Наташку, целую, охотно подставленные губы. А она снова улыбается и неожиданно заявляет со смехом. А у меня, между прочим, там вообще ничего нет. Я притворно пугаюсь, тут же отвечая, как, куда все делось, и проверяю наличие, попутно слегка щекоча хулиганку в самых интересных местах. Она негромко взвизгивает, явно от удовольствия, и прижимается ко мне. «Ты чего меня пугаешь?» – спрашиваю я и тут же развиваю свою мысль. «Все на месте, я пересчитал и проверил, и все очень даже ничего, и даже больше». Она снова смеется и отвечает. «Так я про то, что между, тем и тем. Ну ты закрутила, любовь моя», – говорю я ей снова целую и тут же слышу Ленкин голос. «А я что, не любовь?» – спрашивает она и тут же получает уверение в обратном. «Иди сюда, милая», – говорю я ей. Тяну к себе, усаживаю на второе колено и продолжаю. «Любовь, вы обе моя любовь». Тут я замечаю улыбающуюся белобрысую мордашку, появившуюся из все тех же дверей, и добавляю. «Вы все три, четыре, пять. Моя любовь, и я знаю, что мне с вами делать». И маню рукой Ольку к себе. Она подходит, девчонки уступают место вновь прибывшей с возгласами. «Ну вот, эти 90-60-90 сейчас все место займут». Я смеюсь в ответ. Этой паре хулиганок и произношу: «У вас у всех мои любимые размеры и везде». Потом тяну к себе подошедшую блондинку и говорю: «Привет, Оля, привет, любимая. Вы все мои любимые и самые дорогие». Поцелуя, я чуть не тону в ее губах. Она умеет это. Еще мгновение, вся троица рядом, совсем рядом, ближе не бывает, и уже становится слышно тройное мурчание моих прелестных кошечек, прильнувших ко мне, греющихся в моем тепле и согревающих мою душу своей нежностью. Любовь – это любовь, и плевать на всяких моралистов, не понимающих этого, а может просто забывших это чувство. Там же, но спустя уже несколько часов, веселых и радостных часов счастья, которые так красит жизнь, я снова сижу на веранде, в полном одиночестве, с чашкой чая и видом на поселок, а в голове лениво бредут мысли о прошлом, настоящем и будущем. Девчонки разбрелись по комнатам, у каждой срочно появилось что-то, что надо сделать, прочитать, о чем подумать, что-то вспомнить. Но по-моему, они просто решили немного передохнуть и спрятаться от меня, от себя и от взаимных безумств. Но ничего, немного можно, а надолго, все равно не получится. От себя не убежишь и не спрячешься, от своих чувств и желаний, тем более. Они все время с нами, мы и есть они, а они и есть мы, и не стоит обманываться. Тут не бывает побед и поражений, тут просто жизнь. Но сидеть просто так, мне уже как-то уже наскучило, и я кидаю клич в воздух. «Любимые, вы где?» Поступило предложение наконец-то пожарить шашлыков и съесть их, пока еще есть время. Довольно громко и весьма призывно озвучиваю я и тут же слышу первый отклик. «Я за, Даня, я всегда за. Все пожарим и съедим вдвоем, а кто не успел, я не виновата». Это Наташка уже выходит, улыбаясь из дверей дачи. Но, попрошу без инсинуаций, я тоже в деле, я всегда в деле», — смеется выходящая следом Оля. И тут же раздается третий колокольчик. Это Ленка, сегодня третья оказалась. «А что я, все время я тоже за», — произносит она, а глаза смеются, обещают и говорят, что именно подразумевается под тем самым «да». «Ну вот, мои нимфы и богини уже и собрались», — думаю я, глядя на это великолепие, и отвечаю им всем. «Любимые, я тоже всегда за, но это позже, сперва шашлыки». И мы, веселой компанией, идем жарить те самые шашлыки из той самой осетрины. Правильной осетрины, которая еще вечером плавала в море, чтобы быть пойманной отчаянными рыбаками и спустя несколько часов попасть на стол лучшему футболисту России, ее Джокеру и его сказочно шикарным подругам. И чьи-то мысли плывут в тишине. Царская рыба, для бога футбола и его богинь. Они достойны лучшего, и они получат даже больше. И где-то далеко раздался чей-то одобрительный хмык. Глава 18. Москва, Москва и второй трофей в сезоне. 28 мая 1988 года. Суббота. Москва. 18:00-20:00. Ну вот и финал, думаю я, уже стоя в центре Лужников и глядя на трибуны. Стадион переполнен, и при взгляде на все это великолепие, тут же являются мысли. 100 000, похоже, собрались, и наш десант совсем не маленький сегодня. 20 000 человек приехало из нашего прекрасного южного города поболеть за нас. Да и вообще, это ведь Москва, тут почти всякая московская команда почти всегда играет как будто в гостях. Исключение, может быть, составляет только «Спартак», а остальные клубы попадают в довольно смешную ситуацию. В Москве всего 5 известных клубов – «Спартак», «Динамо», «ЦСКА», «Торпедо» и «Локомотив», и болельщики разделены между ними, но на футбол ходят все, и в итоге они болеют за своих и против остальных московских команд. Вот и получается, что на стадионе сейчас 100 000 болельщиков, из них 20 000 наших, а оставшиеся 80 примерно поровну и разделится между теми самыми московскими клубами. А в результате, за «Торпедо» будет сегодня болеть максимум 20, ну пускай 30 000 человек, за нас 20 000 наших фанатов и минимум 50 000 пришедших на стадион москвичей. Парадоксы большого города, они не работают только в международных матчах, там уже не смотрят на клубную принадлежность. Болеют за своих, потому что они свои. Я отвлекаюсь от своих, чересчур умных мыслей и кидаю взгляд на судью. Он пока еще мирно стоит в центре поля и что-то спокойно обсуждает с помощником. И мне почему-то кажется, что он, судья, конечно, заметил мой взгляд и как будто ответил: «Ты пока подумай, повспоминай, еще есть время». Я усмехаюсь про себя и начинаю то самое, привычное, анализ и воспоминания. У нас на поле сегодня фактически сильнейшие. Высокий центр защиты и высокий опорный полузащитник. Пономарев на раздаче, легкие и техничные игроки на флангах и, конечно, пара форвардов. Все по классике, высокие и маленькие. Правда, высокий еще и бежит побыстрее, но то частности. В целом мы играем по схеме 4-1-3-2, и у нас очень интересная подборка игроков. Получается, что у нас в составе 3 игрока, обладающих стабильным длинным пасом. 6 ребят могут и любят прорываться по флангам, да и дриблеры к тому же. 4 очень опасны своими ударами издали. 5 хороши в штрафной соперника. 4 высоки ростом и очень прилично играют на втором этаже, как в атаке, так и в обороне. Сложная мы команда для любого противника, потому и лидеры. Ну а формально игровая схема у нас такая: Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Ширинбиков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Ну что же, посмотрим, как московская «Торпедо» со всем этим справится. И к слову о «Торпедо», у москвичей потеря и очень серьезная. Из-за небольшой травмы сегодня не играет Юрий Савичев. В целом они выставили довольно стандартный состав и играть будут, похоже, по стандартной схеме 4-4-2. Линия защиты довольно мощная, умеют играть в воздухе и ориентированы именно на оборону. Классических опорников в команде нет, скорее 2 мобильных и невысоких центральных полузащитника. Фланги полузащиты быстрые и подвижны. Вперед выдвинут высокий Кобзев и подвижный Рудаков. Тоже пара высокий, маленький. Схема, в итоге, у них получается примерно такая: Кобзев, Рудаков, Н. Савичев, Еременко, Гришин, Агашков, Ковач, Пригода, Роговский, Полукаров, Сарычев. Ну что же, посмотрим, кто кого переборет сегодня, чьи козыри окажутся сегодня старше. Ну вроде все вспомнил, думаю я, ритуал исполнен. До начала матча остается еще несколько минут, и я спрашиваю у стоящего рядом Машалы Ахмедова: «Как, Машалла, обыграем москвичей?» Он отвечает, даже не задумываясь: «Конечно обыграем, Даниил. В прошлом году брали кубок и в этом году возьмем. Традиции, их надо соблюдать». Рядом стоящие ребята посмеиваются от такой постановки вопроса, а я понимаю, все нормально, команда в полной боевой готовности. И это не недооценка соперника, не шапкозакидательство. Нет, совсем нет, это просто вера в свои силы и понимание своих возможностей. Это свойственно всем командам, победителям. И матч наконец начинается, свисток судьи, побежали. Сегодня мы начинаем довольно осторожно, все-таки финал, да и мяч пока у москвичей. Но постепенно инициатива перехватывается, начинается плетение наших атак и нагнетание темпа. И вот первый момент, Гусейнов проходит справа и простреливает в штрафную, я на мяче первый, высокие москвичи не успевают мне помешать и удар. Сарычев на месте и переводит мяч на угловой. Мы подаем, но москвичи отбиваются. Небольшое затишье и новая атака, мяч у Пономарева в центре, а у нас сразу трое рванули в штрафную, на флангах Добровольский и Гусейнов, по центру Ахмедов и одновременно на встречном курсе из штрафной выскочил я. Торпедовцы запутались и как образцовые защитники переключились на вбегающих в штрафную игроков, а я как, то остался в одиночестве, и даже мысль промелькнула, обидеться что ли на такое невнимание, но она тут же была отброшена. За абсурдностью, конечно, Игорь Пономарев вновь показал свой класс. Он выдал пас низом именно мне в левую ногу и на линию штрафной, а я просто убрал ногу в момент приема, развернулся через левое плечо, оставив неудел единственного опекуна и ударил по уходящему мячу. Похоже, что этого никто не ожидал. Торпедовцы застыли в недоумении, а мяч уже влетел под перекладину. Сарычев не дотянулся и это. Гол. Да это гол. Думаю я, глядя на немного растерянных москвичей, взгляд на табло, а там уже, гол Латин, 10, нефтяник Баку, 19 мин гол, 1-0, мы ведем, думаю я, неспешно идя к центру, а стадион, точнее наши трибуны уже завели свои барабаны и девчонки танцуют, все как дома, понимаю я и тут же зачем-то добавляю мысленно, мой дом не адрес, не улица, мой дом Советский Союз, тут нет союза, но все правильно ведь. Еще пара взмахов руками и градус боления явно растет. Вот так, уже совсем другое дело. С улыбкой думаю я. Матч продолжается, москвичи пытаются комбинировать, что-то создавать, но мы сегодня явно лучше. Правда, пока все это больше теоретически, все-таки у торпеда очень хороша оборона и много создавать они не дают. Тут надо дорожить каждым моментом. И вот, уже в самом конце тайма момент приходит. Добровольский проходит по левому флангу, после изумительного паса Пономарева и выдает не менее классный прострел в штрафную. Я на мгновение опережаю торпедовцев на левом углу вратарской и, практически в шпагате, подставляю ногу. А дальше работает физика, закон сохранения импульса и угол падения, равен углу отражения, которое и приводит к тому, что второй уже за сегодня мяч, влетает в ворота москвичей. Сарычев вновь бессилен, очень уже резким вышел удар, и он просто не успел до конца поднять руки, над которым мяч и вонзился под перекладину. Хороший гол. Понимаю я и это понимают болельщики, видя на табло. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 44 мин гол, 2-0. Половина дела сделана. Думаю я, глядя на табло и трибуны. Еще минута и судья дает свисток. Перерыв. В раздевалке, главный ничего не говорит, только улыбается. Потом правда все же собирается и озвучивает замены. И еще. Все хорошо, ребята, все хорошо, играем с тем же настроем. Во втором тайме, аккуратнее в обороне, переходим на игру с двумя опорниками и тройкой впереди. Побегаем в контратаках, москвичи должны попытаться отыграться, вот и поймаем их на этом. А мы киваем и на второй тайм мы уже выходим с заменами. В команде нефтяник Баку, Россия замены. Вместо Ахмедова, 11 Гусейнова, 8 играют Пятницкий, 15 Сулейманов, 14. Наша игровая схема тоже меняется, как и планировал главный, Латин, Добровольский, Пономарев Сулейманов, Ширинбиков Пятницкий, Арзаев Панчик Федоровский Вахабзаде, Житков, и начинается второй тайм. Все, как и говорил Руслан Абудулаевич, москвичи похоже накрутили и они пошли в атаку, а мы перестроились, работаем на перехватах и ищем возможности для отрыва. Пару раз почти получается, но неточные передачи обрывают наши атаки. И вот третья попытка. Пономарев принимает пас от Пятницкого и мгновенно отдает вертикально мне, а я тут же за спину защитником и поединок в скорости Сулейманов против Пригоды. На удивление, торпедовец не отпустил Назима и сумел его оттеснить в угол штрафной, но мы уже набежали. Слева Игорь Добровольский, по центру я и с нами всего трое москвичей, остальные не успели. Назим берет паузу и откатывает мяч мне под удар, а я делаю рывок навстречу пасу, на двух шагах ухожу от торпедовцев и сходу бью по встречному мячу. Такие удары обычно получаются очень сильными и этот раз не исключение. Мяч просто вонзается в левую от вратаря девятку и Сарычев вновь элементарно не успевает прыгнуть. Гол. Довольно спокойно думаю я, а на табло уже, столь приятное. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 77 мин гол, 3-0. Это уже, наверное, победа. Понимаю я и стадион похоже со мной согласен, барабаны, все громче, танцующих все больше, прям как в кино, танцуют все, со смехом думаю я, глядя на происходящее на трибунах, матч продолжается, москвичи начали с центра поля и даже что-то пытаются создать, но без большого желания похоже. Мы тоже не сильно рвемся вперед, бережем ноги. Нас в принципе все уже устраивает. Так матч доигрывается. Еще минуты, и все, судья дает финальный свисток и да, тут я понимаю, что...